он говорил, что между ними давно ничего нет», – запивая разочарование неразбавленным виски, сбивчиво докладывала Маруся подруге в темноте ночного клуба. «Но они так трогательно держались за руки!» «А ты ему верила?» – серьезно спросила Марго. «Да», – кивнула Еникеева. Вышла неуверенно. «Не ври мне!» «Ну, я...» – Маруся уронила голову на руки. «Все ты прекрасно знала. Ты умная девушка. Только почему-то сама обманываться рада. Зачем тебе все это?» «Не знаю. И это было искренней правдой. Зачем тебе этот кровосос, а? Прицепился к тебе и тянет, все твои силы тянет, твою молодость жрет, кобелина засранный». «Знаю». Еникеева подняла глаза и посмотрела на подругу. «Неужели тебе самой не хочется нормальных отношений?» «Очень хочется. Тогда не бойся перемен, сделай выбор. Нельзя же противопоставлять отношениям чувство собственного достоинства. Себя всегда нужно ставить на первое место». Марго опрокинула очередную рюмку и подмигнула проходящему мимо парню. Она и приходила-то в этот клуб только из-за него, могла любоваться на молодого застенчивого диджея часами. «Если к тебе липнут мудаки, проблема в тебе, поверь». «Во мне?» – Маруся уставилась на нее непонимающе. «Что значит «во мне»? У меня на лбу написано, что я хочу, чтобы мной воспользовались? Что я делаю не так? Почему они все меня бросают?» И пусть Еникеева всегда знала, в чем ее проблемы, она продолжала рьяно отрицать тот факт, что сама виновата в том, что изначально соглашалась на объедки вместо настоящих чувств. Женщина должна быть готова к отношениям, а если нет, к ней идут мужики, жаждущие просто развлечений. Единственный способ показать, что ты чего-то стоишь, это чего-то стоить. Нужно поверить в это самой. «Знаешь», – всхлипнула Маруся, обнимая пальцами рюмку, – «а ведь я так хотела ему верить. Я представляла, что его Натали встречается с нашим шефом, и этим себя оправдывала. Каждый раз, когда она проходила к Весперу, когда долго засиживалась у него наверху, я успокаивала себя тем, что не рушу чужую семью, что никакой семьи и нет, что у нее шуры-муры с нашим мэтром, ведь они так хорошо друг другу подходят. Я понимала, что поступаю отвратительно, ненавидела себя, но мое сознание каждый раз находило новые лазейки для оправданий. Нет, такие, как я, не заслуживают счастья». «Исключено», – отмахнулась Марго. «Веспер голубой, это все знают». «Правда?» – оживилась Маруся. «Точнее, не знают, но предполагают. Его с женщиной уже много лет никто не видел. И даже не много лет, никогда». Подруга бросила взгляд на часы. «Ясно. Тогда тем более он не может водить шашни, Скоплан». «Умоляю тебя», – рассмеялась подруга. «Ты как твоя Татьяна. Спать с друзьями бойся-ка при нем самой. Ни за что. Это ведь ниже ее достоинства. А делать то же самое на камеру и за деньги, да пожалуйста, ведь это высокое искусство, а я звезда. Конечно, в вашей свите связи нет никакого греха. Подумаешь, у него жена и сын, зато их чувства давно охладели и превратились в пыль. Поэтому никакой вины нет, так?» Эти слова врезались в Марусю хлесткой пощечиной. Воздух застрял в горле, перехватив дыхание. Она опустила глаза и до боли закусила губу. «Я не наезжаю, прости», – Марго отодвинула от себя рюмку. «Просто надоело до чертиков ждать, когда у тебя мозги на место встанут. И встанут ли?» «Ну, спасибо. Витя этот не твой и твоим никогда не будет. Но пока он рядом, в твою жизнь не придет что-то настоящее. Просто потому, что место занято. В твоем сердце, в твоем постели, в мыслях. Кругом этот Витя пристал, как дерьмо, к подошвам». «Мар, помолчи!» – она пригрозила ей пальчиком. «Ты прощаешь его потому, что тебе проще простить, чем постоять за себя. Он может все что угодно с тобой делать, а ты все стерпишь. У тебя нет границ недопустимого, а таких не уважают, независимо от их заслуг. Плевать он хотел на твои супчики, кружевное бельишко и старательные попытки ублажить его. Плевать! Я все понимаю, но...» «Никаких «но»!» Марго обернулась и сделала жест рукой. «Повтори! После того, как бармен наполнил их в стопки, она повернулась к подруге и решительно предложила тост. «Чудеса творим мы сами. Обещай, что дашь этому Вите такого пинка под зад, что его булки до самого Нового года будут гореть». «Тогда я останусь одна». «Поднимай выше!» – Марго перехватила ее руку. «Вот так! Пусть завтра эта заноза Ирен прибьет нас за перегарище, но я готова пить всю ночь, пока не услышу это от тебя. Обещаю, что Вити в моей жизни больше не будет!» «Он... я...» – замялась Маруся. «Он...» – перед глазами встал Витин профиль. Его печальный взгляд, непослушные волосы, мальчишеские ямочки на щеках. «Нужно учиться любить и принимать любовь без всяких усилий, как воздух, обещай!» В мыслях девушки промелькнула встреча в ресторане, как Виктор с Натали держались за ручки, как смотрели друг на друга с обожанием, и все внутри перевернулось от нахлынувшей ревности. Он ее обманывал, обманывал! «Обещаю!» А на следующее утро, едва не опоздав, Маруся примчалась на работу. Скинула плащ, наспех убрала волосы и зажевала мятную жвачку, боясь, что получит нагоняй от главного свадебного стилиста и по совместительству главной мегеры модного дома «Веспер» от Ирен. Поправив свой серый костюм, она в последний раз взглянула в зеркало. Краснота в глазах выдавала недосып и пролитые за ночь по Витеньке слезы. «Ее нет». Заглянула в комнату Марго. «Кого? Наши шипокляк?» «Как это нет?» Маруся прокрутила в голове график. Такое и раньше случалось, чтобы они обходились без Ирен. Но только когда та уезжала с шефом в Европу или на важные мероприятия. А сейчас, когда на носу была презентация новой коллекции, женщина просто не могла не явиться на рабочее место. Они вбежали в холл и выстроились как раз к тому моменту, когда мэтр вошел в просторный зал салона. Как всегда, идеальный и ухоженный. Светлые волосы уложены в изысканно небрежную прическу, загар оттеняет лед в серых глазах, костюм сидит превосходно, ни единой ненужной складочки, будто влитой. Туфли блестят, несмотря на слякоть поздней осени. И опять все забыли про то, что нужно дышать, замерли и уставились в пол. На этом моменте Рен обычно приветствовала его приторным «бонжур», но в этот раз над ровным строем сотрудниц стояла непривычная тишина. Веспер казался отстраненным и, как обычно, погруженным в свои мысли. Но повисшая над залом неловкость заставила его поднять взгляд и замедлиться. «Бонжур!» – как по команде воскликнули девушки. Одна Маруся, сбитая с толку ситуации, так и осталась стоять закрытым ртом. Даже жвачку проглотила от неожиданности. «Добрый день!» – неуверенно проронил Александр. И от легкой хрипоты в его голосе у Яникеевой побежали мурашки размером с лошадь по спине. «Не вижу Ирен», – констатировал он, обведя их взглядом. Остановился. «Она предупреждала, что задержится?» Никто не отвечал. В носу Маруси защекотала. Она и не знала, что, если стоять так долго рядом с этим мужчиной, то ноги отказываются держать тебя в вертикальном положении. «Хорошо». Он достал телефон из кармана пальто, набрал какой-то номер и направился вверх по мраморной лестнице. Очевидно, это означало, что девушки могут расходиться и приступать к своим обязанностям. «Куда это?» – запропастилась наша военрук, – хихикнула Марго. «Может, тоже вчера выпила лишнего?» Но не успела Яникеева ей ответить, как с основания лестницы донесся знакомый властный голос. «Мария, поднимитесь ко мне!» Краем глаза Маруся успела заметить, как мэтр удаляется прочь. «Это он мне?» – испуганно прошептала она. «Ты видишь здесь другую Марию?» – пожала плечами Марго. «Иди!» – выглядела она не менее озадаченной. «Хорошо!» – сопровождаемая взглядами сотрудниц, Яникеева медленно поднялась по ступеням. Прошла холл, приемную, вошла в мастерскую. «Привет!» Поздоровался темнокожий Жорж. Сегодня на нем было фиолетовое боа, винтажная рубашка цвета хаки и желтые брюки-клёш. «Добрый день!» – кивнула девушка ему, а заодно и всем, кто уже успел собраться в мастерской. «Добрый день!» Она и раньше бывала в этом просторном светлом помещении, наполненном манекенами, вешалками, столами с лампами и швейными машинками, со стенами, увешанными приспособлениями, с образцами тканей, сантиметровыми лентами, ножницами и отпаривателями. Но вот в кабинет к мэтру направлялась и исключительно впервые, поэтому ее ощутимо знобило. «Вызывали?» – брякнула Маруся, первая пришедшая на ум. Кабинет шефа был большой комнатой, отделанной в сдержанных темных и светлых оттенках. Посередине стоял массивный круглый белый стол, на котором лежал ноутбук, рядом стоял кожаный диван, ближе к окну кресло. Вдоль всей стены тянулся встроенный шкаф с зеркалом. И этот интерьер больше подходил для отдыха или для творчества, чем для приема важных гостей. Александр Веспер медленно повернулся к ней лицом. Теперь на нем не было пальто и шарфа, но в руке по-прежнему был зажат телефон. «Да», – произнес он, нахмурившись, но в глаза ей не посмотрел. «Мария, могу я попросить вас об одолжении?» «Конечно!» – растерялась она, радуясь, что он не смотрит ей в лицо. Мужчина подошел к столу, взял блокнот и что-то написал на нем. Затем вырвал лист и протянул ей. «Нужно съездить по этому адресу». Когда девушка взяла бумажку, он развернулся, подошел к шкафу, открыл створку, достал из кармана пальто ключи и протянул ей. «Если Ирина Павловна не откроет дверь, отворите ключом. Сразу отзвонитесь мне, пожалуйста». «Номер телефона на листочке. Мой». «Хорошо», – ничего не понимая, согласилась девушка и взяла связку. Мужчина благодарно кивнул. Вероятно, он хотел сказать ей кое-что, но передумал. Она заметила, как по его щеке от напряжения пробежали желваки. «Такси я вам вызвал. Компания оплатит счет». «Спасибо». Веспер ненадолго взглянул в ее глаза. «Сейчас ко мне приедут важные гости, иначе я бы и сам съездил», – зачем-то решил объяснить он. «Да, ладно», – кивнула Маруся и тут же прикусила язык. Какой-то неловкий между ними вышел разговор. Девушка кивнула еще раз и попятилась к двери. «Спасибо». Тихо обронил мужчина, отвернулся к окну и снова принялся кому-то звонить. Когда она была уже на пороге, он снова ее окликнул. «Мария?» «Да», – обернулась она. Веспер нервно встряхнул головой. «Сразу позвоните мне, как войдете, что бы ни случилось. Сначала мне, поняли? Вам». Еще раз кивнула Маруся, прижав листок и ключи к груди. «Езжайте». Он отодвинул штору и бросил короткий взгляд в окно. «Такси уже здесь». «Хорошо». Нужный дом оказался крепкой сталинской пятиэтажкой. Маруся еще раз сверилась с адресом и робко позвонила в домофон. На долгие протяжные гудки никто не отзывался, поэтому, когда дверь подъезда вдруг отворил один из выходящих на улицу жильцов, она, пробормотав слова благодарности, спешно юркнула внутрь. 23, 23. Девушка бежала вверх по ступеням, отыскивая нужный номер. Массивная деревянная дверь с закрепленными на ней цифрами 2 и 3 была заперта. Ощущая невероятное волнение, Еникеева постучала. Ей никто не ответил. Постучала еще раз. Тишина. Переведя дыхание, она достала из кармана ключи, подобрала подходящий, вставила в замочную скважину и повернула. Только сейчас она заметила, что на связке болтался и домофонный брелок, можно было войти и так, но какое-то нехорошее предчувствие сбило тогда ее с толку. «Мадам?» – спросила она, делая шаг внутрь квартиры. Остановилась в темной прихожей и прислушалась к тишине. Никто не отозвался. Девушка нашла выключатель, включила свет и удивленно огляделась. Интерьер помещения напоминал скорее уютный загородный особняк, чем наследие советского прошлого. И не мудрено, повернутая на всем французском дамочка наверняка не повесила бы на стену цветастый ковер и желтый абажур с бахромой на торшер. Здесь все было обставлено с какой-то неуловимой роскошью, в тихой и спокойной деревенской атмосфере. Еникеева сделала пару шагов и заглянула в спальню. Потертый старинный платяной шкаф прекрасно сочетался с современной кроватью, выстеленной белоснежным покрывалом. Рядом с модерновой вазой, чуть ли не в человеческий рост, стояла простенькая деревянная тумба с коваными антикварными подсвечниками. Выцветший орехового цвета паркет оттеняла имитация небольшого камина в стенной нише. Чайный столик в середине комнаты ютился на узком огрызке персидского ковра, явно приобретенного на одном из блошиных рынков, зато потолок украшала богатая и обширная лепнина. Странные картины в золоченных рамах, вычурных форм зеркала, состаренная мебель на резных ножках, громоздкая хрустальная люстра. Вторая комната тоже выглядела элегантно, но уже продуманно беспорядочно. Идеальность симметрии соседствовала в ней со сдержанным хаосом. Различные материалы, вкрапления исторических стилей и эпох, странных выцветших предметов в сочетании с богатыми тканями придавали обстановке шарм старины и позволяли уютно сосуществовать и расточительности, и бережливости. Маруся замерла, залюбовавшись светом, льющимся из окна. Казалось, подойди она ближе и обязательно увидит очертания Эйфелевой башни вдалеке за стеклом. Но именно в этот момент ее отвлек какой-то едва уловимый звук, исходящий от кресла, какое-то бульканье или кряхтение, словно кто-то настраивал барахлящий телевизор. И девушка тут же вспомнила о своей миссии. «Мадам Рен!» – позвала она, ступая внутрь комнаты. На столике подле кресла лежал аппарат для измерения давления. На полу валялся пустой пузырек из-под каких-то пилюль. Маруся вздрогнула, когда на диване, находящемся напротив столика, вдруг зазвонил сотовый. «Саша!» – значилось на дисплее. «Мадам Ирен!» Она подошла ближе и склонилась над женщиной. Сидя в странной позе, в темно-синем домашнем пижамном костюме и с распущенными волосами, строгая свадебный стилист казалась совсем крошечной и даже беззащитной. Она смотрела в лицо Маруси каким-то непонятным затуманенным взглядом и, кажется, что-то бормотала. «Мадам!» Еникеева спешно сбросила верхнюю одежду и присела на колени рядом с ней. Телефон продолжал надрываться. «Что вы сказали?» Женщине словно было тяжело дышать. Губы ее не слушались. «Что?» «Болит». Единственное, что поняла девушка из ее бессвязной речи. «Так, ясно», – сглотнула Маруся и потерла виски. «Где болит?» Но Ирен продолжала вести себя странно. Периодически подергиваясь, она будто и сама плохо понимала, что с ней творится. «Что-то с вашим лицом». От взгляда, в искривленное с одной стороны лицо женщины, по спине Еникеевой пробежала волна неприятных липких мурашек. «Ирина Павловна, вы можете улыбнуться?» – попросила она и тут же осеклась. Наверняка мадам не понравится, как она к ней обратилась, но уже ничего не поделаешь, само вырвалась. Промычала женщина. Зрачок с правой стороны лица тоже выглядел необычно, а веко было опущено сильнее, чем слева. «Плохо дело», — выдохнула Маруся. «Руки можете поднять?» Но Ирен продолжала сидеть без движения. «Вам помогут», – пообещала девушка, достала из кармана телефон и автоматически набрала номер скорой помощи. Обрисовав проблему, она внимательно выслушала врачей, продиктовала адрес и положила трубку. «Сейчас они приедут, не волнуйтесь». Дрожа всем телом, она ринулась к окну, немного отворила створку, пуская в помещение прохладный осенний воздух. «А теперь сделаем так, чтобы вам было легче дышать». Расстегнула воротник на ее рубашке, затем схватила аппарат со столика. «И измерим ваше давление». Приладив манжету к руке женщины, Маруся улыбнулась. «Все будет хорошо, потерпите немного». И замолчала, глядя на цифры. Улыбка неминуемо поползла прочь с ее лица. «Так, теперь мне нужно найти у вас таблетки». Она печально взглянула на пустой пузырек. «Или хотя бы аспирин. Интересно, где же в этом доме аптечка?» Девушка отсоединила аппарат, убрала его обратно на столик и метнулась в кухню. Ее бабушка обычно держала аптечку в одном из ящиков кухонного гарнитура. Кто знает, может, и у мадам лекарства хранились там же. И чутье ее не подвело. Запас медикаментов, надо признать, был весьма скуден. Но Маруся все-таки отыскала нужное. «Сейчас, сейчас, нужно это выпить. Только как, блин, растолочь, что ли? Не хватало еще, чтобы вы подавились». С трудом заставив бормочущую что-то под нос Ирен принять таблетки, она набрала номер Веспера. «Да», – отозвался знакомый хрипловатый голос. «Это я», – ляпнула Маруся. «Она дома? Что с ней?» Высокие нотки выдавали тревогу. Мэтр явно беспокоился о своей ассистентке. «Я...» Еникеева не знала, как лучше преподнести ему печальные предположения медиков. «В общем, говорите уже», – потребовал он. «Вы только не переживайте», – выпалила девушка. «Она здесь, со мной, ей нехорошо». «Что значит нехорошо?» – тихим надломленным голосом. «Скорее всего, у нее инсульт. Но я уже вызвала скорую, и медики вот-вот приедут». «Что?» – в трубке повисло молчание. «Что?» – повторил он уже громче. «Я ведь сказал сразу звонить мне». «Да, но она терпеть не может врачей. Она может умереть», – не выдержала Маруся. «Вы не понимаете. Все очень серьезно. Я не могла поступить по-другому». «Я...» – раздался тяжелый вздох. «Да, простите. Конечно. Я просто... Вы поступили правильно, Мария». «Только не переживайте. Сейчас я соберу ее документы и вещи, передам ее врачам скорой помощи и позвоню вам». «Да». «Я уже выезжаю». Что-то грохнуло. Кажется, он опрокинул стул или что-то вроде этого. «Нет, подождите. Лучше вам сразу приехать в больницу. Я скажу, куда». Еникееву отвлек звонок в домофона. «Вот, кажется, приехали. Бегу открывать». Она побежала в коридор, нажала на рычаг домофона. «Мария!» – позвал Веспер. Телефон все еще был зажат между ее плечом и ухом. «Да». Воздух застрял в пересохшем горле. «Ее документы в серебристом комоде на верхней полке». «Хорошо». Девушка открыла двери и посмотрела на лестницу, по которой уже поднимались врачи. Ей показалось странным, что начальник настолько осведомлен о жизни своей подчиненной. По ступеням все громче раздавался топот медиков. «Позвоните мне сразу же, пожалуйста». «Хорошо». Она скинула звонок и пропустила медбригаду в квартиру. После быстрого осмотра скоропомощники притащили носилку и погрузили на них Ирен. Маруся в это время выгребла из комода в спальне все необходимое – белье, одежду, документы. И уже на выходе из комнаты, вдруг заметив висящие на стене фотографии, остановилась на пару секунд, чтобы разглядеть их получше. На первой карточке был Веспер, собственной персоной. Он стоял на фоне какого-то старинного каменного здания в квадратной шапочке выпускника, в широкой темной мантии и улыбался. Выглядел он значительно моложе, совсем юный, без присущего ему и ставшего уже таким привычным лоска. А на второй он был запечатлен там же, но уже в обнимку с мадам. Маруся накинула пальто, закрыла дверь в квартиру и бросилась вдогонку за медиками. Запрыгнув в автомобиль скорой помощи в последний момент, она села на сиденье и прижала сумку к груди. Водитель включил сирену, машина тронулась с места и понеслась на бешеной скорости вдоль городских дорог. Девушка не понимала, о чем говорит врач, проводя какие-то манипуляции с пациенткой. Она лишь могла смотреть и недоумевать. Неужели у Веспера в самом деле был роман с этой немолодой, непривлекательной женщиной? Неужели они так умело скрывали его ото всех все эти годы? Но, несмотря на это, Маруся протянула руку и крепко сжала в ней маленькую и хрупкую ладонь Ирен. Похоже, что у этой Грымзы не было никого, кроме Мэтра, а поддержка ей сейчас была очень нужна. Они встретились в приемном покое обычной городской клиники. Мужчина влетел в коридор, распахнув двери локтями, такой красивый, сильный, чересчур выхоленный в сравнении со всеми, в чьем окружении он сейчас оказался в этом заведении. Влетел точно ветер, готовый снести всех и вся на своем пути. И замер, будто налетев на невидимое препятствие. Принялся судорожно оглядывать холл в поисках хоть кого-то, кто мог бы ему помочь в поисках матери. Маруся медленно закрыла глаза, а затем снова открыла. Из нее словно душу в одну секунду вышибли, а затем на место вернули. По ее телу расползался пожар, странный такой, в груди жжет, щиплет, а по рукам и ногам точно холод бежит. Она впервые на него посмотрела. Вот в чем было дело. Все это время запрещала себе даже замечать Веспера и в лицо ему почти не глядела. А теперь никуда не могла смотреть, кроме как на него. Чертовщина. «Мария!» – воскликнул мужчина, приближаясь к ней торопливо, почти стремительно. А она, хватая ртом воздух, поняла, что внутри нее вдруг щелкнуло что-то невидимое, сильное, что-то совершенно неподвластное обычной земной природе, едва ли не божественное. Маруся смотрела на него и не понимала, как раньше не видела, что этот мужчина идеален. При взгляде на него все проблемы сами собой отходили далеко на второй план. Неужели с ней должна была произойти подобная встряска, чтобы она вдруг очнулась и подняла на него свой робкий взгляд? «Мария, где она? Что с ней?» Веспер обхватил ее плечи руками и легонько встряхнул. Девушка не дышала и не моргала. Забыла, как люди должны разговаривать, как складывать слова в предложение, чтобы получалось хоть что-то членораздельное. Маруся пыталась пошевелить губами, но, похоже, у нее и язык намертво приклеился к небу. Она... ее трясло. Еникеева не знала, что будет дальше, но она больше ничего не боялась. Язык пощипывала знакомая горечь его одеколона, и ей казалось, что поцелуй Веспера, наверное, должен быть примерно таким же на вкус, горьковатым, пряным. С небольшой холодинкой и с легким привкусом свежести, точно как медленно тающий сейчас на его лице и на воротнике пальто первые в этом году кружевные снежинки. «Жива?» – с надеждой в голосе выдохнул ее шеф, и девушка заметила, что на его глаза навернулись слезы. «Жива!» – кивнула она сразу несколько раз в подтверждении своих слов. Теперь Маруся видела, что его глаза были голубовато-серыми или синими, или голубыми. Голова закружилась от такого близкого и терпкого запаха мужчины, а ноги ослабли. Она буквально тонула в его взгляде, как в океане, хотя он был больше похож скорее на небо, безбрежное, прозрачное, высокое. И совершенно не понимая, что же такое с ней творится, девушка крепко впилась в его локти своими пальцами, чтобы, внезапно потеряв равновесие, не упасть. Сама от себя такой вольности не ожидала. Но это было уже неважно, ведь Веспер резко привлек ее к себе и, почти сминая в охапку, обнял. Сильно, крепко. «Больно!» – она услышала вздох облегчения, вырвавшийся из его груди, и робко сплела руки на его спине. Мгновение, и Веспер, словно опомнившись, отстранился. «Где она?» – Еникеева сглотнула. Она не верила, что, глядя на этого мужчину, можно еще и разговаривать. Ее жгло изнутри, окатывало льдом и парализовывало животным страхом одновременно. Черт подери, она только что обнимала самого мэтра и теперь не знала, как не выдать ему своих же эмоций. «Там», – выдавила девушка, – «сказали ждать». От холодных снежинок с его пальто у нее щипала кожа на щеке. Ему не хватало воздуха. Она! Веспер зажмурился, как от зубной боли. «Спокойно», — Забыв о приличии, Маруся подошла к нему вплотную, положила ладони на предплечье и погладила. «Как только что-то станет известно, к нам выйдут. Если хотите, могу еще раз спросить у дежурной сестры». Мэтр закивал. Кажется, он был настолько встревожен, что с трудом сфокусировал на ней свой взгляд. Еникеева усадила его на одну из скамеечек, позвала медсестру и принесла Весперу воды. Пока мужчина, внимательно слушая медика, сжимал рукой стакан, Марусе казалось, что вот-вот стекло пойдет трещинами. Его пальцы почти до бела в него впивались. «Кем вы приходитесь больной?» – дежурный вопрос, который можно было и пропустить мимо ушей. «Я ее сын», – даже не взглянув на подчиненную, выдохнул Веспер. Дальше Маруся уже ничего не слышала, опустила взгляд в пол. Ее же это не касается, правда? Но отчего-то сердце сделало в груди опасный кульбит и билось теперь еще быстрее. «Пожалуйста, не стучи так громко, он же услышит», – просила она, пытаясь унять дрожь во всем теле, и не заметила, что они снова оказались одни на узкой твердой скамье в суматохе больничного коридора. «Простите», – Александр сидел рядом с ней, нервно растирая пальцами лоб. «Начинаю нервничать, и заикание возвращается». Маруся снова отважилась взглянуть на него. «Как у такого человека, у признанного гения свадебной моды, у холодного айсберга фэшн-индустрии, не подозревающего, что остальные люди на планете обычно пользуются мимикой для выражения своих эмоций, как у него могли быть хоть какие-то дефекты, тем более речевые, да ведь это делало его почти земным мужчиной, а еще, возможно, объясняло немногословность и выверенную неторопливость речи. Наверное, это было невежливо вот так пялиться на своего начальника, не проронив ни звука. Но девушка ничего не могла с собой поделать. Сам факт того, что они с Веспером могут сидеть так близко друг к другу, да еще и глядя в глаза, был крайне обескураживающим. «Не волнуйтесь, зачем-то вырвалось у нее, я никому не скажу». «О чем?» Его брови взметнулись вверх. «О том, что мадам ваша мать». Заметив, как от этих слов мужчина бледнеет, Маруся прикусила язык. «А, об этом?» Его кадык дернулся, а пальцы нервно заплясали, отбивая чечетку на коленях. К слову сказать, у Веспера были красивые пальцы. Длинные, ровные, но не женственные. И их Маруся тоже впервые видела настолько близко. «Да». «Спасибо». Александр безотрывно продолжал смотреть ей в лицо. «Думаю, не нужно об этом никому знать». И он лихорадочно облизнул губы. «Я не хотела вас обидеть», – поспешила добавить Еникеева. «Простите». «Нет, что вы», – Веспер тряхнул головой. «Если бы не вы...» Наконец-то он печально опустил взгляд на свои ботинки. «Она никогда не любила врачей, с ней вообще всегда было тяжело. А вы...» «Может, перейдем на «ты»?» – не дал договорить ей мэтр. Он тяжело вздохнул и наклонился спиной на стену, не боясь запачкать свое пальто. «Не против?» «Нет, что вы! То есть ты? Я за!» – улыбнулась Маруся. Она уже, кажется, привыкала в его присутствии краснеть, терять дар речи или, наоборот, пороть всякую чушь. «Я видела ваши фотографии в ее спальне, в смысле, твои». Она прочистила горло. «Простите, простите, прости». «Ничего», – Александр почти улыбнулся. Уголки его губ немного приподнялись вверх и тут же опали. «Хорошее фото, я его помню, снято в тот день, когда я получил степень магистра в Центральном колледже Святого Мартина в Лондоне». «Ты учился в Лондоне?» Веспер как-то странно глянул на нее, затем коротко кивнул. Вот уж точно встретились люди с разных планет. Будто то, что он учился в Европе, не было для всех само собой разумеющимся. «Да, по специальности женский стиль. Не знаю». Он на секунду зажмурился, вероятно, чтобы немного успокоиться и перестать заикаться. «Наверное, надо было идти на дизайн и маркетинг или коммуникации в моде, но я не пожалел. Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь». «Ты занимаешься тем, что делаешь этот мир лучше», — Маруся улыбнулась. Непривычно было говорить с ним на «ты». «И это определенно твое призвание». Веспер поджал губы и опустил голову. Ему не понравилось то, что я сказала. «Может, я его чем-то обидела?» — засомневалась девушка. «Возможно», — тихо ответил начальник, переводя взгляд на дорогие наручные часы. «Ты только не переживай, с твоей мамой все будет хорошо». Она хотела коснуться его руки, но так и не решившись, опустила ладонь. Врач скорой помощи сказал, что мы успели вовремя. В случае с инсультом счет идет на минуты, поэтому Маруся запнулась, стоило ему только посмотреть ей в глаза. «Будем надеяться, что все будет хорошо и что она полностью восстановится». «Все равно я виноват», — надломленным голосом произнес он. «Она жутко упрямая, никого к себе не подпускает. Уверен, что если бы ей было чуть лучше, то она бы выставила тебя вон и не позволила бы никуда звонить». «Скорее всего», — Еникеева прикусила губу, чтобы не улыбнуться. «Она такая», — пожала плечами, — «боевая», — смущенно кашлянула. «В смысле строгая. Теперь я понимаю, что вы с ней чем-то похожи». «А так никогда бы не подумала, что вы...» — он выпрямил спину. «Давай в другой раз об этом. На сегодня хватит откровений». Веспер вновь надел маску холодности и безразличия. Очевидно, что личные вопросы заставляли его нервничать. «Да, конечно», — потупила взор Маруся. «Мария, а хотите кофе?» — словно извиняясь, спросил он. «Что?» — почти шепотом. «Кофе любите?» И снова на его лице ни единой эмоции. Ни призраки прошлого, ни старые раны больше не просвечивали сквозь маску отстраненности и сдержанности. «Очень», — призналась девушка, и она могла поклясться, что его взгляд тут же немного потеплел. А потом были долгие минуты ожидания, тягостных дум и такой нужной, почти дружеской поддержки, когда они долго молчали, сидя плечом к плечу на холодной скамье. И было между ними что-то непроизнесенное, погашенное бесконечным количеством невысказанных эмоций. Оно висело над ними в воздухе, образовывая уютный теплый кокон, из которого очень не хотелось вылезать. Такие разные, такие далекие. В этом молчании посреди гулкого больничного шума они грели друг друга взглядами и редкими неловкими прикосновениями. И весь остальной мир казался им просто размытым черно-белым кино с почти нулевой четкостью, ведь внутри них что-то доселе неведомое и вряд ли объяснимое пылало теперь так ярко и так горячо, что слепило обоим глаза. «Вы родственники Коровиной?» — голос доктора вернул их к реальности. «Да», — ответил мэтр, вставая. «У меня для вас хорошие новости». Врач говорил о предстоящем восстановлении, которое может оказаться не совсем простым. Подробно объяснял детали произошедшего с пациенткой, обговаривал детали, и на душе у Маруси становилось легче. Все-таки она успела вовремя, и Ирина Павловна будет жить. Затем медик сообщил, что женщина пока находится в реанимации, и прийти к ней можно будет только завтра. «Отвезти тебя домой?» – спросил Александр. Он хмурился и злился, с досады кусая губы, ведь его не пустили к матери. «Нет, я пешком, мне здесь недалеко», – зачем-то соврала Еникеева. «Отвезу», – строго бросил Веспер, кивая на дверь. «Идем». Конечно, он же ее начальник, как она могла об этом забыть? В его роскошном автомобиле девушка снова чувствовала себя неуютно, точно жареный окорочок на выставке элитных мясных изделий или дешевый противно воняющий шпротный паштет на тарелке посреди деликатесов лучшего французского ресторана. И когда только она успела размечтаться о том, что такой мужчина, как Веспер, обратит на нее внимание, что она могла предложить ему свою красоту и все, а ведь больше у нее ничего и нет. Маруся слишком явно не дотягивала до его уровня, и это ее удручало. Нет, даже нет, не так. Отрезвляла, как с небес на землю, баздах, и прямо своим колхозным лицом, да, в реальность. Большое спасибо, Мария. Мужчина заглушил мотор и вышел. Куда он собрался, удивилась девушка. К себе я его вроде не приглашала. Она уже было схватилась за ручку двери, как та внезапно отворилась. «Правда, большое тебе спасибо за маму», — сказал Александр, галантно распахивая перед ней дверцу. «Теперь я твой должник». Этот красавец открывал ей дверь. «Боже, как какой-то леди, ей-богу!» «Не за что!» – Маруся смотрела на него, как на инопланетянина. Она вышла, стараясь все же не выдавать своего удивления, а затем несмело подняла на него глаза. «Увидимся на работе», – сказал Веспер, закрыл дверь, обогнул автомобиль, сел за руль и уехал. Еникеева готова была поклясться, что он почти улыбнулся ей на прощание. И пусть для этого необходимо было вычислить, под каким углом изогнулись его мягкие красивые губы, но ее не проведешь. Веспер точно подарил ей улыбку, пусть и присыпанную фальшивым холодком, но уверенности теперь у нее было не отнять, она все-таки вызывала в нем какие-то эмоции. «И что это такое со мной сегодня было?» Бормоча себе под нос, Маруся направилась к подъезду. И вдруг застыла, как вкопанная. Ее сознание пронзила ошалелая мысль. А ведь она ни разу за этот день не вспомнила о Вите. Девушка обернулась и посмотрела вслед удаляющемуся автомобилю шефа. «Надо же, какой ты, Александр Веспер!» Сегодня она узнала о нем слишком много, чтобы и дальше отрицать его существование в этой и во всех ближайших вселенных вместе взятых. Новый день, на удивление, выдался солнечным и снежным. Маруся впервые за последние пару лет задержалась у окна, чтобы полюбоваться такой переменной погоды. Белые хлопья, растрепанные ватой, валились на асфальт и тут же таяли, а она чувствовала, как что-то давно застывшее, закостеневшее оттаивает в ее душе. «Нужно спросить его, как здоровье мадам?» – думала она, обжигаясь горячим кофе за спешным завтраком. Наверняка он звонил с утра в больницу и уже знает, лучше ли ей. Потом девушка дольше обычного расчесывала волосы, разглядывая себя в зеркало с загадочной улыбкой. «А вдруг меня не касается ее здоровье? Нормально вообще спрашивать его о личном?» «Ну как же, я ведь, можно сказать, спасла ей жизнь вчера, разве нет?» Она и макияжу уделила больше времени, чем обычно. Нанесла праймер, затем тон, за ним консилер и следом бронзер. В завершение подчеркнула естественную свежесть лица румянами и пудрой и долго-долго придирчиво собой любовалась. «Надо же! Кто эта девица в отражении? Красивая, уверенная в себе, молодая. Откуда она взялась? И почему раньше я ее здесь не видела?» Уверена, такая без косметики понравилась бы любому мужчине. С этими мыслями Маруся направилась к платяному шкафу. Она прекрасно помнила, что на рабочем месте ее ждет унылый серый костюм. Но кто знал, а вдруг они с мэтром столкнутся в дверях утром, когда она только придет, или вечером, когда будет покидать салон. «Так, стоп, а как мне теперь себя вести с ним? Делает вид, что между нами ничего не было, а было ли? Вообще-то мы перешли на «ты», но вряд ли стоит афишировать это перед сотрудниками». Вот она сама и ответила на свой вопрос. И тут же в ее голове зародились миллионы новых. «Интересно, он заметит, что во мне кое-что изменилось? А если просто пройдет, не взглянув в мою сторону? А что он может? Вероятно, мне стоит подняться к нему в офис и самой спросить по поводу здоровья Ирины Павловны». «Да, нет, да, да, нет!» Веспер не отпускал ее ни на секунду. Она буквально порхала над мостовой, радостно улыбаясь прохожим по пути на работу. Словно бы крылья бабочек, порхающих внутри нее, так активно трепетали, что поднимали тело в воздух. Маруся готова была поклясться, что ничего подобного раньше не испытывала. У нее даже походка изменилась. Но Веспер в салон в этот день так и не пришел. Она наблюдала за входной дверью, то и дело поглядывала на лестницу, спрашивала у сотрудниц, не видели ли они шефа. Но никто из них не мог ответить ни на этот вопрос, ни на другой, где же Ирен. Решив, что не должна без согласия мэтра выдавать тайну о случившемся с мадам, Маруся молчала и о том, где провела вчерашний день. «Выполняла мелкие поручения», – объясняла она Марго. «Так, ерунда. Нужно было получить и отвезти в мастерскую посылку с пуговицами». И только ближе к вечеру она отважилась подняться наверх и спросить у Жоржа, где же босс. «Сказал, что его не будет весь день», – пожал плечами темнокожий дизайнер. «Возможно, и завтра». Он широко улыбнулся. 32 крупных зуба блеснули ослепительной белизной. «Вот как!» – расстроилась девушка. «Что-то срочное?» «Давай позвоним ему, Мари», – радушно предложил Жорж. «Нет!» – вырвалось у нее. «Не нужно!» «Хорошо!» – даже немного испугался он. «Выпьешь с нами кофе?» «Я?» – удивилась девушка. Он оглянулся на других членов команды. Кто-то из них склонился над столом, кто-то обсуждая с коллегами, другие полностью погрузились в работу на компьютерах и гаджетах, третьи строчили на швейных машинках, как из пулемета. Но при слове «кофе» все разом словно очнулись ото сна и уставились на них. «Да», – хихикнул Жорж, – «ты». И остальные тоже кивнули. И Маруся удивилась, что в их лицах не было ни пренебрежения, ни высокомерия. Тем более, что ваша комбат сейчас отсутствует, а значит, возражать не будет. Это высказывание вызвало у присутствующих улыбку, и девушка решила остаться. И не зря. Перерыв на кофе вышел теплым и душевным. Созданная в мастерской атмосфера разительно отличалась от муштры, заведенной мадам для консультантов салона. Все громко смеялись, болтали, перебивали друг друга, толкались и даже катались на стульях с колесиками. Маруся в непринужденной атмосфере ближе познакомилась с каждым, кто работал на Веспера. И все эти люди были уникальными, абсолютно не похожими друг на друга ни внешне, ни характерами. Молодые, талантливые, мечтательные, не боящиеся экспериментировать. Они рассказывали ей о своей работе, захлебываясь от волнения. И даже мимоходом жалели девчонок, которых Ирен там внизу держит в черном теле. «Это все для того, чтобы вы на мэтра не заглядывались», – рассмеялся Жорж. И спрятал нос в широкий воротник объемной сиреневой вязаной кофты, которую он смело сочетал с леопардовыми джинсами и желтыми сапогами. Но потому, как поддержали его заразным веселым смехом коллеги, Маруся поняла, доля истины в сказанном была. Вероятно, Ирина Павловна не хотела, чтобы ее сын ненароком не связал свою жизнь с кем-то из простых сотрудниц. Потому и наряжала подчиненных во все серое и блеклое, чтобы те казались для него лишь декорациями при входе. «Не обижайтесь на нее», – успокоил ее Жорж, потрепав по плечу. «Мадам просто любит порядок», – он оглядел присутствующих. «Хорошо, что нас это не касается». «Да!» – и один из лекальщиков с радостным визгом покатил кудрявую швею в очках-кошечках прямо к рабочему столу. «Да!» Это был совсем другой мир, и трудно было поверить, что его сотворил сам айсберг модного дома, его величество Веспер, непоколебимый и бесстрастный. А вечером, вернувшись в свою одинокую квартирку, Маруся долго не могла решить, позвонить ли ему. Теперь у девушки был номер Александра, а также вполне обоснованные поводы, чтобы поинтересоваться самочувствием его матери. Да и его самого тоже в салоне, можно сказать, потеряли. Разве не причина спросить, когда ожидать его появления на рабочем месте? Но, скинув обувь, одежду, распустив волосы и разогрев ужин, она так и не решилась набрать заветные цифры в смартфоне. Кто она такая, чтобы беспокоить мэтра? Всего лишь одна из сотрудниц его салона. А вдруг он подумает, что она бегает за ним? И вообще, что ему сказать. Ух, ее опять раздирали противоречия, кусок в горло не лез. Маруся так бы и сидела за кухонным столом, пялись то в тарелку, то на экран мобильника, но в дверь настойчиво позвонили. Кто это? А какой сегодня день? Кажется, она машинально отодвинула засов и распахнула дверь. Он влетел, как ураган, быстрее захлопнул за собой дверь, ткнулся губами в ее щеку, наступив на пятки, снял ботинки, обхватил девушку за талию и притянул к себе. «Видела, как сегодня снежно? Рано, да? Нынче зима прискакала». Развернул ее и подтолкнул в сторону кухни. «Что там на ужин? Успела что-нибудь приготовить?» Маруся покосилась в сторону тарелки, на которой лежала разогретая вчерашняя грудка с овощами. «Молодец, уже на стол накрыла!» Отпустив ее, Витя бросился к столу и скомандовал. «Чайник поставь!» Девушка послушно пошла к плите, покосилась на него. «И почему я раньше не замечала, какой ты? Ведь для тебя я не лучше любого предмета мебели в этом доме. Соли маловато и перца. Где у тебя перец?» Не проживав, бубнил он. «Вот». Она смотрела на него и поверить не могла, что когда-то хотела связать свою жизнь с этим человеком. «Хлеб, чего так мало отрезала?» «Держи». «Как на работе?» «Все нормально». «Что нового?» «Ничего». «Ты чего?» Витя даже перестал жевать. «Ничего». Маруся наклонилась вперед, вглядываясь в его черты. «А, ну ладно». Мужчина вернулся к торопливому поглощению ужина. «Ты хотел прийти ко мне в свой день рождения?» «Не вышло». Он пожал плечами и кивнул в сторону плиты. «Кипит, наливай». Девушка послушно встала, сняла чайник с плиты, налила в его чашку, кинула 2 кубика сахара, размешала, плеснула молока, все, как любит Витенька. «А ты что, обиделась?» «Нет». Легонько качнула головой. Мужчина нахмурился. «Я не виноват, что ей вздумалось вечером припахать меня личным водителем. Пришлось ездить по ее делам, так что у меня тоже дня рождения нормального не было». «Не злись, Маруськ, ну, не злись». «Я не злюсь», – тихо ответила она. Витя, хлебнув горячего чая, уже тянулся к сигаретам. «Хорошая зима будет, снежная!» Приоткрыл окно, затянулся, выпустил дым. «Самый кайф на лыжах!» «Угу». Маруся встала и молча собрала посуду. Кухня наполнялась едким дымом, от которого ее привычно выворачивало наизнанку. Поэтому, оставив грязные чашки в раковине, девушка прошла в гостиную. Как сказать ему так, чтобы он точно отстал? Но ответа на вопрос она придумать не успела. Спешно проглотив положенную дозу дыма, Витя козликом прискакал к ней. «Обижаешься, знаю», – обнял ее со спины. «Нет, ты же все понимаешь, родная моя, хорошая». Его руки уже лезли под кофточку. «К животу, ниже, еще ниже. Вить». Маруся попробовала отстраниться. «Сейчас, сейчас!» – хрипло в затылок. И вынырнувшие из-под трусиков пальцы Вити грубо прихватили ее упругие ягодицы. Легкий шлепок, ее вскрик, его частое дыхание. Все складывалось как нужно, но он все равно торопился. Привычка. Нетерпеливо подтолкнул Марусю к дивану, лязгнула пряжка ремня, послышался звук приспускаемых штанов, копошение. Девушка осторожно всхлипывала под его торопливыми, но настойчивыми касаниями. Ей хотелось все прекратить, но она терпела, словно нарочно хотела посильнее выпачкать себя в грязи напоследок, чтобы в голове как следует отложилось «да, я ненавижу». Его. А Витя в это время будто подгонял ее под себя, тиснул за грудь, поставил на колени, наклонил, как ему было удобно, надавил на поясницу. А затем лихо и без предупреждения вторгся туда, куда его не приглашали. Хрупкая Маруся, ойкнув, уперлась головой в спинку дивана и жалобно заскулила. Ее тоненькие пальчики царапнули обивку и впились в лежащий рядом скомканный плед. Она зажмурилась и закусила губу. Обидно, но противиться не стала. тоже привычка. Застонала от резкой боли, огнем полоснувшей ее изнутри, и постаралась не дать волю слезам. Витя в последнее время частенько наведывался в ее запретные территории, но сегодня так торопился, что решил сделать это без смазки и предупреждения. Знала бы она о его намерениях, могла бы подготовиться, а теперь ей оставалось только смущенно уповать на то, что ничто не сбило ему романтического настроя. Быстрее кончит и оставит ее в покое. Маруся всегда искренне считала происходящее мерзостью, но терпела анальный секс только потому, что хотела выгодно отличаться от Витиной законной жены, для которой такие виды ласк были под абсолютным и совершеннейшим запретом. Как, впрочем, и для самой Маруси пару лет назад. Виктор и тогда, на заре их отношений, не спрашивал, хочет ли она такого рода любви. Просто как-то однажды в полустрасти наклонился к ней со спины и поцеловал в шею. А она, дурочка, возьми да и скажи, вот так мне нравится, очень. А когда попыталась сопротивляться тыкающемуся не туда члену, вдруг поняла, что это было именно тем, что ее мужчина и задумал. К слову, сделай бы это кто другой, Маруся вскочила бы, собрала вещи и громко броня сбежала, потому как считала данный акт не просто мракобесием, а свято верила в то, что это унижает и женщину, и саму женскую природу. Но ведь это был ее Виктор, и этим все было сказано. Ей очень хотелось ему угодить и ужасно не хотелось потерять. Потому и соглашалась всегда на это гадкое, неправильное, идущее вразрез с ее внутренними правилами, моральными убеждениями и устоями. И даже после того, как пришлось обратиться к проктологу с деликатными проблемами, Марусе не хватило духу отказать Вите в данном виде удовольствия. Вот и сейчас, больше похожий на пытку процесс, несмотря на ее страдания, продолжался. У нее едва искры из глаз не сыпались, когда мужчина, наконец, дернулся в последний раз, низко зарычал и обмяк. Девушка с облегчением вздохнула, непрошенное вторжение в ее внутренности прекратилось. Пока Витя, продолжая дрожать от сладких судорог, гладил ладонью ее спину, она чувствовала остро ядовитую огненную резь, а еще отвращение, по большей части, к самой себе. «Никогда, больше никогда, пожалуйста, не соглашайся на это и не ведись на его слова. Будь сильной, никогда больше, никогда, хорошая моя!» Шлепнув ее по ягодице, он вытащил член и, присвистывая себе под нос, направился в ванную. Маруся, пошатываясь, натянула обратно юбку и до крови закусила губу. «Никогда, никогда!» Под ровный шум воды она поплелась в прихожую, достала из его куртки ключи от своей квартиры и спрятала в ящик комода. Взглянула в зеркало, висящее в прихожей, и по телу прокатилась волна мерзких мурашек. Серая бледная тень. Вот в кого она превращалась рядом с ним. И так же себя чувствовала. «Я тебе уже говорил, что палатка супер!» Витя вышел из ванной, застегивая рубашку на еще влажном теле. «Мужики оценили!» У нее внутри все сжалось. «Вить, уходи, пожалуйста!» Маруся не узнавала собственный голос. «Что опять?» – устало спросил он. Но короткий взгляд на часы призывал его поторопиться. Мужчина снял с крючка куртку, резво накинул, застегнул, надел ботинки, нахлобучил шапку. «Ты выбрала неудобное время. Знаешь, Вить, что мне уже пора?» «Я и говорю, уходи». Она сделала шаг назад, предупреждая его попытку полезть обниматься. «Навсегда». «Родная, ты чего?» Его лицо вытянулось от удивления. «Какая тебе родная, Вить?» Покачала головой Маруся. «Вот честно». «Кого мы обманываем? Мы же абсолютно чужие друг другу люди. Ты никогда не оставишь свою жену. А я и не хочу, чтобы ты это делал». Она обхватила себя руками, словно защищаясь. «Потому что не люблю тебя, Вить. Не люблю. Просто боялась оставаться одна. Хотела, чтобы меня любили. но с этим вопросом, к сожалению, не к тебе. Ты мне не нужен». Неужели она сказала это вслух? Земля словно пошатнулась под ногами. «Это я-то тебя не любил!» Лицо Вити превратилось в злобную маску. «По-моему, ты зажралась!» Еще один взгляд на часы. «Если я из-за твоих капризов сейчас опоздаю...» «Не опаздывай, Вить! Иди, с Богом!» Девушка протиснулась к выходу и распахнула дверь. «Иди! И больше не возвращайся!» «Марусь!» Он, как загнанный зверь, пугливо оглянулся в сторону тускло освещенной лестничной площадки, откуда его могли увидеть любопытные соседи. «Марусечка, любимая моя, зачем ты так?» «Она будет волноваться. Иди!» Мертвецки спокойным голосом сказала девушка и открыла дверь шире. «Завтра я приду, и мы поговорим», – кашлянул Витя, делая шаг наружу. «Подожди». Девушка быстро удалилась и вернулась уже с лыжами в руках. «С прошедшим!» «Ты купила мне лыжи?» Он расплылся в робкой, но довольной улыбке. «Носи на здоровье!» Вытолкала его в подъезд и захлопнула дверь. «Не падай!» Выдохнула, зажмурилась, всхлипнула. И сползла по стенке вниз. Села на пол и тихо-тихо заплакала. «Все, кончено! Ничего больше не будет». Словно какая-то спираль, в которую была закручена ее душа, резко разогнулась и стала прямой. И в этой оглушительной тишине стало вдруг слышно, как, спотыкаясь через раз, бьется ее сердце. Чудовище, монстр, безжалостный зверь. Это она думала о себе, о человеке, который посмел искать свое счастье в чужой семье, о человеке, который хотел построить свое счастье, превратив в осколки чужое. Разве такое ужасное создание достойно любви? Нет, она ее не заслужила. И еще долго не заслужит, пока не искупит грехи. Задыхаясь, захлебываясь собственными слезами, рыдая до боли, рвущей внутренности на куски, она извивалась на полу, пока не израсходовала почти все силы. А потом встала, молча взяла мусорный пакет и собрала в него Витины тапки, зубную щетку, кружку, пепельницу, запасы сигарет, его старые, проперденные и заботливо выстиранные ею трусы, его свитер, в котором любила греться после его ухода, простыни, на которых они спали вместе. В общем, все, что могло напомнить о нем хоть чем-то. Удалила из телефона его фотографии, стерла номер, медленно и тщательно выдраила квартиру до кристальной чистоты и затем с особым старанием отскоблила саму себя жесткой мочалкой под душем. А когда вышла из ванной, чувствуя себя крайне обессиленной, практически опустошенной, но уже способной вдохнуть полной грудью чистый воздух свободы, Маруся услышала, как заливается громкой трелью ее смартфон.